Ее письма шведским корреспондентам нередко были написаны по-шведски. Между нею и народом страны, в которой она была аккредитована, не было таким образом ни языкового, ни какого-либо иного барьера. Ее собеседником мог быть рабочий король, она была достаточно уверена в обращении с ними. Здесь мне хотелось бы отметить одно качество моего друга — храбрость. Да, она была человеком безбоязненным. На всю жизнь мне запомнился прием в большом зале Гранд-отеля весной 1945 года, незадолго до Великой Победы русских в канун отъезда Калантай из Швеции на родину. Она была уже очень больна. Паралич сковал ее. Не двигалась левая рука, да и движения правой руки, как мне казалось, были затруднены. Но все это можно было заметить в ней вчера, но не сегодня на этом приеме, где торжествовала великая радость победы перед лицом почти 200 человек. Она сидела в своем кресле, точно освещенная светом этой радости. Она никак не обнаруживала, что больна. Она не хотела, да и не могла этого обнаружить. Не могла допустить, чтобы ее жалели. В этом своем жизнелюбии, я так хочу думать, в этой храбрости своей, она открыто и щедро приветствовала друзей советской страны, вместе с нами радовалась победе. На другой день я был в гостях у Сони Брантинг в отцовском доме на Норт-Уллангтан 3. Наверное, это одна из самых колоритных улиц Стокгольма. Через дорогу от дома Брантинга в Стокгольмский университет, а рядом с ним зеленый холм с башней старой Стокгольмской обсерватории. Эта башня хорошо видна из квартиры Брантингов, находящейся на 4-м или 5-м этаже большого дома, и является как бы зримым напоминанием о Ялмаре Брантинге. Как вы, наверное, знаете, отец хотел быть астрономом, и всю юность провел вот на этой башне, говорит Соня Брантинг, подходя к окну. Впрочем, увлечение астрономией осталось у него на всю жизнь. Изменив профессию, он остался верен призванию и целые ночи проводил на этой вышке. Нет, это увлечение нельзя было назвать любительским. Его интерес к астрономии был интересом знатока. Темы, которые он пытался решать в астрономии, были подсказаны настоящим знанием предмета. Соня Брантинг, нет-нет, да и подымет глаза, чтобы взглянуть на башню. Слишком много говорит эта башня на зеленом холме ее сердца. Потом Брантинг встает, и я слышу, как стучат ее каблуки уже из соседней комнаты. Видно, это ее комната. Со скрупулезностью, как мне видится, стариковской, туда собрано множество вещей, больше, чем комната может вместить. А между тем хозяйка возвращается, и на столе возникает стопка фотографий. Мы узнаем русских друзей Брантингов. Портрет Марии Федоровны Андреевой, по-моему, редкий, относящийся к тем годам, когда она жила в Финляндии. Портрет Александры Михайловны с ее автографом. Групповые фотографии друзей Брантингов, Жоржа и Сони, в их деревенском доме в Вальстонес. Когда Соня Брантинг умолкает, я могу обозреть комнату, в которой мы сидим. Наш столик расположен под торшером, сделанным в виде уличного фонаря. Такими эти фонари, совещенными внутри керосиновыми лампами, были в прошлом веке. Вечером под этим фонарем, наверное, очень уютно. Он должен располагать к беседе сокровенной. Скажите, Калантай бывала здесь? Да, много раз, и не только здесь. Она ведет меня в соседнюю комнату. Нет, это не просто комната, это зала с портретами в золотых багетах. Портреты маминых родных. Вот тот в эполетах был генерал-губернатором Стокгольма, проводит она небрежно рукой. Отец не любил ни портретов, ни тех, кто на них изображен, и велел отдать портреты родственникам. Простите, а дом ваш? Мне кажется, что она на секунду запоздала с ответом. Да, наш. Дом построен в начале века, я сужу об этом по лифту, он очень старомоден. И она улыбается. Нет. Лифт недавно, года с 14-го. Дом много старше лифта. Она замечает, что я все еще смотрю на портрет человека в эполетах. Я вернула этот портрет недавно. Наверное, у Брантинга были основания убрать портрет человека в эполетах из своей квартиры, ведь Под крышей этого дома в свое время собиралась молодая Швеция, жаждущая перемен. И не только интеллигенты, но и рабочие. На монументе, что стоит посреди Стокгольма, я видел рядом с Братингом портного. Молодая Швеция была в ту пору революционной. Быть может, и Мария Ульянова была принята Братингом здесь, ведь письма Ленина, те, что я видел в Стокгольмском архиве, могли храниться и в этом доме. Мы возвращаемся к столику, что стоит под громоздкой коробкой уличного фонаря, и Соня Братинг уходит в свой теремок, чтобы вернуться с массивной книгой, которую она едва охватывает. И вот тут о нем все сказано. Я раскрываю книгу. Своеобразная дань шведской социал-демократии своему прародителю. Книга о Брантинге. Да, монография, иллюстрированная с почти расточительной щедростью. Благодарное чадо воздает хвалу своему предтече. Нет, не только за диво рождения, но и за еще большее диво спасения. «У вас его зовут реформистом», — произносит она, и испытующе смотрит на меня. Приходит Яков Брантинг, сын Жоржа Брантинга, журналист и поэт. Высокий, светлолицый, с маленькой золотисто-рыжей бородкой, он держится с благородной простотой и скромностью. «Нет, публикацию шведских стихов в России надо начинать не с меня», — говорит он, смущаясь. «У нас много поэтов, которые больше меня достойны этого». Мне стоит труда убедить его прислать стихи. Он уходит, и я замечаю, что разговор с ним заметно взволновал хозяйку дома. Он очень похож на деда и характером. «У того тоже была эта добрая строгость», — говорит она. Она вспоминает брата. Он был человеком свободным от предрассудков, непримиримым к всяческому злу. Может, поэтому он с такой энергией и воодушевлением атаковал фашизм. У брата с сестрой часто общая вера. Для нас этой верой была ненависть к фашизму. Собственно, это и сделало нас с друзьями Калантай. Я знаю, Соня Брантинг нашла формулу дружбы молодых брантингов с Калантай, антифашизм. Деятельный и непримиримый сделал ее с братом друзьями Калантай. Когда я гостила у госпожи Калантай в Москве, вы были у нее в Москве? Да, я жила у нее на Большой Калужской, в 48-м. Мы вспоминали Швецию, и она однажды сказала, стать другом — это найти язык сердца. Нет ничего дороже, как найти язык сердца. С Калантай вы нашли этот язык? Да, как мне кажется. Прежде чем покинуть Норту Лангатен, я перешел улицу и поднялся на холм, где стоит зеленая вышка Стокгольмской обсерватории, той самой, под сенью которой родился шведский социализм. С зеленого холма пятиэтажный дом Брантингов казался меньше обычного. Я смотрел на этот дом и мысленно отыскивал окна квартиры, в которой я только что был. Я думал о трех поколениях семьи Брантингов, у каждого из которых был свой путь, нелегкий. Разговор с Соней Брантинг обнаружил это достаточно. Она хотела быть дочерью своего отца, наверное, по-своему гордилась этим, гордилась в такой мере, что критику в его адрес относила и в свой адрес, хотя и понимала многое из того, что отец, как мне думается, понять не мог. Когда на другое утро я встретился с Ириной Львовной, имя моего следующего собеседника было уже известно. Я только что говорила со Стефаном Далем, в своем роде главным славистом Королевской библиотеки. Я сказала господину Далю о вашем желании видеть его. Он готов быть у вас в гостинице через час. Действительно, через час Стефан Даль был у меня. Сухощавый, чуть-чуть сутуловатый, стремительный в движениях и речи, кстати, речи русской, он внимательно выслушал меня, изъявив готовность оказать мне содействие в моих поисках. Я жду вас в Королевской библиотеке в понедельник. Все, чем библиотека располагает, в вашем распоряжении, — откланялся он, склонив голову. При этом я ощутил жестковатое рукопожатие его руки и удалился. Когда в понедельник я позвонил ему, мне послышались в его голосе нотки, которых я не обнаружил прежде. Даль волновался. «Кажется, что-то проклюнулось стоящее», — произнес он. «Как условились, я жду вас в библиотеке». Я взял такси и устремился в библиотеку. Даль встретил меня у входа. «Прошу вас, Мы пройдем сейчас в мой кабинет, там все приготовлено.